Глава 76. Костя. Я лениво открываю глаза, переворачиваюсь на кайфовом надувном шезлонге и наблюдаю, как моя жена плещется в морских волнах. Резвится, брызгается, ныряет. «Иди ко мне!» — кричу ей. «Лучше ты ко мне!» «Ну нет, сколько можно торчать в воде? У меня уже жабры начинают отрастать. Я не морской котик, а сухопутный. Люблю греть пузико на солнце, попивая прохладные коктейли. А эта русалка вообще не хочет выходить на сушу. Из-за брызг мне плохо видно, как купальник обтягивает ее налитую грудь и сочную попу. Вчера отвел ее в Дубай-молл и насильно купил ей платье, туфли и новый купальник. Очень откровенный, как раз для нашего уединенного отдыха. Вы видали таких женщин? Я нет. Ты ей предлагаешь шопинг, она говорит, мы и так за бунгало кучу денег заплатили. Моя экономная кошечка. Полная противоположность мне. Я всегда транжирил деньги, не задумываясь, но теперь, когда я семьянин, наверное, надо начать задумываться. Но только не сейчас, когда эта Афродита выходит из морских волн, у меня напрочь отшибает способность думать. Обожаю эти сисечки. Они гипнотизирующе покачиваются, пока она идет ко мне. Сквозь ткань купальника проступают твердые, замерзшие в прохладной морской воде сосочки, надо немедленно согреть их теплым языком. Ника приближается ко мне, приближается и падает сверху. «А-а-а!» — ору я. «Русалка-то ледяная, вся, а не только сосочки». «Что такое? Ты холодная, а я нагретый на солнце». «Ну, извини». Она пытается встать, но я ее не пускаю. «Мне уже не холодно. Мне нереально кайфово». «Нет, извиняться надо не так. А как? Как сегодня утром. Прекрасное было утро». Именно так я и представляю себе семейную жизнь. Жена будет минетом, потом я тщательно тру ей спинку в душе, зафиксировав в удобной позе. А потом мы пьем кофе на террасе с видом на море. Ладно, можно без моря, но без первого пункта никак. «Я же не умею», — вдруг произносит Ника, укладывая мокрую голову мне на плечо. «Мне очень приятно то, что ты делаешь, но я не умею», — упрямо повторяет она. «У тебя прекрасно получается», — пылко произношу я. Совершенно искренне. «Помнишь, я просила тебя научить меня всякому?» «Конечно, помню. Мы в процессе». «В процессе?» «Я учу тебя всякому, каждый день. Что-то я не замечала, чтоб ты меня учил». «А как ты себе это представляла? Я буду рисовать схемы на доске, а ты будешь выполнять задание?» «Ага, так и представляла». «Вот тебе задание. Положи руку туда, где у меня сейчас бьется сердце». Она прекрасно справляется. Ее нежная ручка сжимает мой член, сначала через плавки, а потом шаловливо забирается в них. Охренеть, моя скромная училка решилась на вопиющий разврат. Все три дня, что мы торчим на острове, она даже целоваться не хотела на берегу. Мол, нас увидят обитатели соседних бунгало. А сейчас? Она высвобождает его, предварительно оглядевшись и убедившись, что вокруг ни души. Ласкает его рукой, гладит. «Сожми». Говорю я, так? Сильнее. Прилежная ученица старательно выполняет мою команду. Я никогда не делала этого рукой. Это несложно, говорю я. Сильнее, не бойся. Я накрываю ее руку своей ладонью и показываю, как нужно дрочить. Я поняла, внезапно выпаливает Ника. Это как козу доить. Сжимаешь и надавливаешь вниз. Охренеть. Меня сравнили с козой, а член с козьей сиськой. «Ты умеешь доить козу?» «Меня соседка научила. У нее была коза. Она говорила, что надо все делать с любовью и лаской». «Не могу не согласиться. Они любят, когда с ними разговаривают», — продолжает Ника. «Охренеть снова, мля, кто любит, козы или члены?» «Ты мой хорошенький», — сюсюкает Ника и гладит его по головке. «Я в полном охрене от своей жены. Ну, она жжет, и ведь не поймешь, всерьез говорит или прикалывается». Потом легкий массаж, чтобы он привык к рукам. «Я привык», — бормочу я. «Я не с тобой разговариваю», — отмахивается Ника и продолжает гладить и массировать мой член. А потом нужно обхватить всеми пальцами и сжимать их по очереди, надавливая, и... «Ах, больно?» — Ника испуганно прекращает. «Продолжай». «Мля, это доярка, что она вытворяет? Я такого никогда не испытывал». У меня уши дымятся, хрен знает почему. Она же просто... Это охуительно. Она продолжает и шепчет. Я хочу еще раз попробовать глубокий горловой. «Ты уже много раз пробовала». «Да, но это было не очень глубоко и не очень в горло». «Ну да, Ника далеко не профессионалка. Но, мля, как же меня это заводит». «Хочешь всосать глубже? Давай, научи меня». «Нарисовать схему на доске? Можно». «Давай уже, возьми его в рот. А то у меня сейчас уши обуглятся от этой козьей дрочки». «Пойдем в дом». И мы идем, довольный я с голым стояком и смущенная Ника с раскрасневшимися щечками и блестящими глазками. В спальне я сразу стягиваю с нее мокрый купальник, и она опускается на колени. С разбегу насаживается ртом, сразу пытаясь протолкнуть член поглубже. Закашливается, облизывает головку, снова смело толкает его в себя. «Открой рот пошире и расслабь горло», — подсказываю я. Она старательно выполняет мои команды, я держу ее за волосы и наращиваю темп. Она хлюпает, постанывает, царапает мою задницу. Охуенно. Снова сильно закашливается. Устала? Я отодвигаюсь, хотя очень хочется бешено толкаться внутрь. Она отрицательно машет головой и выдает новое сравнение. «Это как нырять и плавать под водой». «Нырять? Почему?» «Потому что надо задерживать дыхание». «Зачем? Дыши носом». Ника ошарашенно моргает. «Точно? А ты не дышала?» «Не-а». «Вот, блин, не дышала она. Не хватало еще, чтобы она тут сознание потеряла от асфиксии». «Поаккуратней там», — бормочу я. «Тебе нравится?» «Мне охуеть, как нравится. Я уже не сдерживаюсь. Я притягиваю ее голову руками и ритмично проникаю в ее теплое влажное горло. И это пиздец как глубоко. Я кончаю от этой жаркой упругости, от вида трепещущих ресниц, от хриплых стонов и шелковистости волос в моих пальцах. Член вылетает из любимого ротика, сперма брыжет на лицо, на грудь, на сладкие губы. Ника зажмуривает глаза и облизывается. Охуенно. Я умер. Но через пару секунд воскресну, чтобы залюбить до смерти ее.